Зрители пришли в себя, когда части тела Чэнь-Чжи упали в воду. Прежде чем это произошло, Дуэн Линтянь собрал награду. Он забрал его пространственное кольцо и духовный меч квази-королевского ранга. Чэнь-Чжи, должно быть, обладал чем-то хорошим, так как являлся единственным сыном второго мастера острова. Третий мастер острова пристально посмотрел в глаза Дуэн Линтяня. Хотя он не планировал отвечать на сигнал бедствия Чэнь-Чжи через голосовую связь, но Дуэн Линтянь убил его так быстро, что он даже среагировать то толком не сумел. Даже если он захотел бы спасти Чэнь-Чжи, то просто не мог успеть. Он действительно смелый, даже осмелился убить единственного сына второго мастера острова. Третий мастер острова был потрясен, изучая Дуэн Линтяня. Внутри себя он даже немного радовался смерти Чэнь-Чжи, поскольку давно того желал. Он ничего не мог сделать Чэнь-Чжи из-за обещания, которое он тогда дал первому мастеру острова. Естественно, он был счастлив, что кто-то убил Чэнь-Чжи. Молодой человек, внук третьего мастера острова, стоял молча и ярко улыбался. Его улыбка выглядела даже немного зловещей. Чэнь-Чжи мертв, Чэнь-Чжи мертв, Чэнь-Чжи наконец-то мертв. Каэр, ты видела? Дуэн Линтянь вошел в первую десятку после убийства Чэнь-Чжи. Когда Дуэн Линтянь вернулся к людям пика Лин Сюань, то посмотрел на третьего мастера острова и спросил: «Третий мастер острова, вами установлено правило, что убийство разрешено во время боевых соревнований. Я знаю, что Чэнь-Чжи – единственный сын второго мастера острова. Полагаю, никто не будет пытаться отомстить мне за его смерть?» «Конечно, нет». Третий мастер острова покачал головой. «Жизнь и смерть бессмысленны в боевых соревнованиях скрытого тумана. Даже если мои внуки и мои личные ученики умрут в ходе соревнований, я не буду учинять неприятности их убийце». «Прекрасно». Дуэн Линтянь слегка кивнул. Вжух. В то же время, как и ожидалось, в толпе поднялся шум. Он действительно убил Чэнь-Чжи. Это правда, что ему не запрещено убивать в ходе соревнований. Однако, даже если второй мастер острова не может убить его публично, он определенно убьет его тайно, чтобы отомстить за сына. Дуэн Линтянь сошел с ума. Все посмотрели на Дуэн Линтяня один за другим. Они испытывали к нему шок и сочувствие. По их мнению, Дуэн Линтянь подписал себе смертный приговор. Раз осмелился убить сына второго мастера острова, он точно не сможет выжить. Однако, действительно ли Дуэн Линтянь сошел с ума? Естественно, он думал иначе. Здесь так много людей. Даже если этот второй мастер услышит о происшествии, ему определенно будет трудно напасть на меня. Я уйду с Каэрой малышкой Фейер после того, как получу 10 святых камней. Почему я должен его бояться, если буду держаться далеко от острова скрытого тумана? Дуэн Линтянь принял решение. Он не являлся торопливым человеком. Поскольку он решил убить Чэнь-Чжи, то уже изобрел план. Я не могу поверить, что он действительно убил Чэнь-Чжи. В таком случае, тот скрытый эксперт не сможет ему помочь. Я последую за ним и убью его после окончания боевых соревнований скрытого тумана. Холодный блеск вспыхнул в глазах боевого императора Юхань. А еще я убью его двух сучек. Может ли этот парень оказаться демоническим императором? На нечто подобное не способен робкий юный парень расы людей, хоть и стадии боевого императора, предположил потрясенный демонический император Маню. Демонические императоры являлись по своему происхождению демоническими зверями. По сравнению с людьми, демонические звери обладали вспыльчивым характером. Хотя они обладали интеллектом наравне с людьми, сдерживаться так же хорошо, как и люди, они не любили. Вот почему демонический император Маню пришел к такому выводу. Он боевой император, спокойно сказал в этот момент боевой император Цин Сюань. Он человек, изумился демонический император Маню. Он не просто человек, он необычайно талантливый человек, ответил боевой император Цин Сюань. Цин Сюань, ты его знаешь? Спросил демонический император Маню. Боевой император Цин Сюань улыбнулся, но не ответил. Черт возьми, как этот Дуэн Линтянь стал таким могущественным? Между тем, Чжоуи выглядел невероятно мрачным. Учитывая его способности, я не смогу заставить его рассказать мне о тайнах таинственной дощечки. Я могу попросить боевого императора Лэймина помочь мне в других делах, но в деле таинственной дощечки невозможно заручиться его помощью. Чжоуи прекрасно это знал. Если боевой император Лэймин узнает о удивительных свойствах этой загадочной дощечки, то определенно захочет ее себе. Ну что ж, мне придется сдаться. Чжоуи принял трудное решение. Его нынешнее положение напоминало нищего, который не ел несколько дней и внезапно нашел ароматного жареного цыпленка из ниоткуда. Однако, как раз когда он собирался съесть жареного цыпленка, кто-то сказал ему, что жареный цыпленок отравлен. Он умрет, если съест его. Естественно, ему придется отказаться от еды. «Брат Лин Тянь, ты слишком импульсивен», — сказал Ян Хуэй с вымученной улыбкой. «Никому не позволено унижать женщин», — спокойно сказал Дуань Лин Тянь, и его глаза вспыхнули. Тон его голоса не допускал возражений. Красивые глаза его девушек наполнились нежной любовью, когда они услышали его ответ. Они облокотились на плечи Дуань Лин Тяня и держали его за руки. Они были готовы быть с этим человеком в жизни и в смерти. Боевые соревнования скрытого тумана продолжаются. В этот момент в воздухе раздался голос третьего мастера острова. Возможно, кровавая сцена ранее повлияла на людей, поэтому участники следующего матча не сдерживались, поскольку атаковали в полную силу и использовали убийственные движения, как только начался матч. Неудивительно, что вскоре пало еще несколько экспертов стадии боевого императора. Врожденная способность. Кто-то внезапно закричал и разбудил Дуань Лин Тяня, что отдыхал с закрытыми глазами. Когда Дуань Лин Тянь открыл глаза, то увидел черный лотос, вылетающий из-под бровей молодого человека в черных одеяниях. Он направился к его противнику. Черный лотос не перестал вращаться по пути. Перед свирепым черным лотосом, мужчина средних лет выпустил всю свою первородную энергию, чтобы блокировать его. Однако энергетический защитный щит совершенно не смог заблокировать черный лотос. Черный лотос пронзил защитный щит без всякого сопротивления. Хотя защитный щит остался, черный лотос пронзил мужчину средних лет. Он задрожал от нападения, хотя на его теле не было видно никаких открытых ран. В следующую секунду он тихо упал с открытыми глазами. Это врожденная способность атаковать душу. Сердце Дуань Лин Тяня дрогнуло. Черный лотос оказался врожденной способностью молодого человека в черных одеяниях, которая применялась при помощи духовной энергии. Это атака духовной энергии, а также атака души. Обычному боевому императору трудно напасть на другого боевого императора при помощи атаки души, если только он специально не культивировал такую атаку. Между тем, люди, которые обладали врожденной способностью атаковать душу, немного отличались, поскольку их собственные духовные энергии использовались в качестве инструментов для высвобождения врожденных способностей. Глава 1302. Последний раунд. Атака души и врожденная способность, как правило, мощная и странная. Как только ее применяют, противнику почти невозможно избежать смерти, не обладая он более мощным развитием или уровнем духовной энергии. Самое главное, что атаку души нельзя отбить первородной энергией и энергией глубокомыслия, потому что их природы разные. Атака души являлась неосязаемой, в то время как первородная энергия и энергия глубокомыслия – осязаемые силы. Оба боевых императора второго уровня оказались равны друг другу по силе. Однако, как только молодой человек в черных одеяниях использовал свои врожденные способности, то убил своего противника в одно мгновение ока. Какая ужасная врожденная способность! Это врожденная способность атаковать душу. Смерть неизбежна. Если его духовная энергия не выше противника, тогда ему трудно избежать смерти, столкнувшись с атакой души. Даже если духовная энергия его противника выше, он может использовать свою врожденную способность ранить душу. А если духовная энергия его противника не намного выше, то он может победить своего противника, пока тот находится в оцепенении. Люди, наконец придя в себя, обсуждали между собой произошедшее, глядя на молодого человека в черных одеяниях со страхом в глазах. Как они и сказали, во время матча за право попасть в десятку лучших, молодой человек в черных одеяниях столкнулся с экспертом стадии боевого императора третьего уровня. Хотя ему не удалось убить своего противника благодаря врожденной способности, ему удалось повлиять на своего оппонента. Когда душа его противника испытала помутнение, молодой человек в черных одеяниях провел атаку. Он ранил и победил своего противника. Он действительно оправдывает свою репутацию, будучи разнородцем, — воскликнул Дуань Лин Тянь. Интересно, где боевой император Цин Сюань нашел такого ученика? Уже появилось три разнородца, однако их врожденные способности несравнимы с его, — невольно воскликнул Ян Хуэй. Чжоуи. Вскоре Дуань Лин Тянь увидел, что настала очередь Чжоуи. Тем не менее, противником Чжоуи оказался боевой император второго уровня, поэтому он потерпел легкое поражение. Чжоуи, Почему ты не использовал свое духовное оружие квази-королевского ранга? Чжоуи вернулся обратно после потери квалификации борьбы. Боевой император Лэй Мин был недоволен. По его мнению, Чжоуи не постарался изо всех сил, потому что он не использовал свое духовное оружие. Мастер, я ему не ровня, даже если прибегу к помощи духовного оружия квази-королевского ранга. Чжоуи выдавил улыбку. Естественно, это был просто предлог. Он не использовал дощечку, сравнимую с духовным оружием квази-королевского ранга, потому что он беспокоился, что Дуань Линтянь может увидеть ее. Он не хотел, чтобы Дуань Линтянь узнал, что она находится у него, пока сам не раскрыл ее тайну. Дуань Линтянь сильнее его. Ему не составит труда вернуть ее обратно. Не имело значения, поддерживал ли его боевой император Лэй Мин. Если он спровоцирует Дуань Линтяня, то может сказать боевому императору Лэй Мину о ней. Возможно, он даже раскроет ему тайну дощечки. Но тогда ее наверняка у него отнимут. Он не хотел, чтобы это произошло. Он не желал просто так отдавать ее, учитывая затраченные на ее приобретение усилия. Он единственный знал цену, которую человек должен заплатить за эту дощечку. После того, как прошло некоторое время, рейтинг лучших 10 экспертов наконец-то определился. Дуань Линтянь присутствовал в нем. Чжоу Ди, первый личный ученик Ян Хуэя, не попал в десятку лучших. Он не сможет сражаться за святые камни. Хотя боевой император Лин Сюань выглядел немного разочарованным, он не винил Чжоу И, так как уж очень много участников стадии боевого императора заявилось на соревнования. Таким образом, Дуань Линтянь оказался единственным от пика Лин Сюань, что вошел в первую десятку. То же самое касалось и учеников боевого императора Цули. Среди людей с горы Цу, только Дунху удалось войти в десятку лучших. Между тем, Сюйжун от долины Юхань сумела войти в десятку лучших. То же самое касалось и пика грозового облака. Лань Би сумела попасть в десятку. Со стороны боевого императора Цин Сюаня в первую десятку попало двое учеников. Одним из них оказался молодой человек в черных одеяниях, который обладал врожденной способностью атаковать душу. В общей сложности 6 человек с облачного континента сумели успешно попасть в первую десятку. Еще один человек, мастер боевых искусств, попал в десятку лучших. Буйная, бледная молодая леди. Она являлась личной ученицей третьего мастера острова Скрытого Тумана. Остальные 3 места принадлежали демоническим императорам. Один из них – с острова Скрытого Тумана, а другие 2 – с облачного континента. Одним из попавших в десятку сильнейших оказался демонический император и личный ученик демонического императора Маню. Боевые соревнования Скрытого Тумана подходят к концу. Конкретный рейтинг будет определен во время 3-го раунда, он же последний раунд, объявил 3-й мастер острова. Его слова разожгли толпу. Многие из них широко раскрыли глаза, ожидая начала 3-го раунда соревнований. 3-й раунд соревнований будет жестоким. Каждый из 10 участников получил особый жетон от 3-го мастера острова. Правила для финального раунда соревнований просты. Участники могли бросить вызов любому из остальных 9 участников. При победе они получали знак своего противника. Участник, который получит 9 жетонов, а в общей сложности все 18 жетонов, получит титул чемпиона. Кроме того, остальным 8 участникам запрещено бросать вызов участникам, которые только что закончили свой матч. Таковы правила 3-го раунда, сказал 3-й мастер острова. Кое-что я забыл сказать. Никому не разрешается убивать в 3-м раунде. Вы обязаны победить, не убивая своего оппонента. Я уверен, что это несложно, учитывая ваши способности. Любые участники, которые нарушат это правило, будут не только дисквалифицированы, но и их развитие будет уничтожено. Я надеюсь, что никто из вас не совершит эту ошибку, добавил 3-й мастер острова. Своим голосом он даже выдержал интонацию угрозы. 3-й, а также заключительный боевых соревнований Скрытого Тумана начался. 10 участников, включая Дуань Линтяня, стояли как вкопанные, а их глаза постепенно наливались холодом. Никто не пошевелился даже через некоторое время. Многие зрители постепенно начали терять терпение. Почему никто не сражается? Разве они не смогут отдохнуть после этого матча? Почему они не проявляют никакого энтузиазма? Быстрее, солнце сядет, если вы все будете и дальше медлить. Все больше и больше людей стали призывать Дуань Линтяня и других участников к действиям. Хотя Дуань Линтянь слышал их призывы, он полностью игнорировал их, как будто ненужный ветер шумел у него в ушах. Однако один из них не выдержал и сделал свой шаг. Свист. Крепкий человек вышел на поле боя. Это был Дун Ху, личный ученик боевого императора Цули, который ранее сражался с Дуань Лин Тянем и потерпел поражение. Поэтому он даже не взглянул на Дуань Лин Тяня, когда вышел вперед. В конце концов, его взгляд остановился на Сюй Жун, личной ученице боевого императора Юхань. Она оказалась единственным представителем долины Юхань на уровне боевого императора. Дун Ху единственный вошел в финал со способностями боевого императора первого уровня. Это являлось свидетельством его могущественных способностей. Это Сюй Жун. Она великолепно владеет техникой божественного меча Ханьбин. Если она будет драться с Дун Ху, он не сможет продержаться больше 30 вдохов. Дуань Лин Тянь видел, как Сюй Жун сражалась раньше. Вот почему он знал ее способности. Он также сражался с Дун Ху, поэтому он знал еще больше о его возможностях. Как кто-то, кто унаследовал память боевого императора возрождения двух жизней, суждение Дуань Лин Тяня уже экстраординарно. Как он и ожидал, Сюй Жун победила Дун Ху после более чем 20 вдохов времени. Она взяла один из жетонов Дун Ху и стала первой обладательницей 10 жетонов. Дун Ху стало грустно, что он потерял жетон и остался только с 8 на данный момент. Судя по текущей ситуации, похоже, что я займу последнее место среди 10 участников. Дун Ху натянуто улыбнулся. Хотя он чувствовал себя немного беспомощным, он знал, что у него нет выбора, кроме как принять сей факт. Второй матч начался после того, как Сюй Жун победила Дун Ху. Дун Ху взял на себя инициативу первого вызова. Вторым на себя взял инициативу один из учеников боевого императора Цин Сюаня. Тот самый молодой человек в черных одеяниях, владеющий врожденной способностью. Ты. Он выбрал Лань Би с пика грозового облака, как только вошел в кольцо. Выражение лица Лань Би исказилось, когда он выбрал ее, так как она не была уверена, что сможет победить его. К счастью, убийство запрещено в третьем раунде. В противном случае она не осмелилась бы сражаться с ним, потому что все его противники погибли в предыдущих раундах. Более слабых он убивал при помощи первородной энергии и глубокомыслий, а более сильных при помощи своего черного лотоса. Когда Лань Би вышла на ринг, она была мгновенно поражена врожденной способностью, прежде чем она смогла что-либо сделать. В тот момент, когда она еще была в оцепенении, он напал и ранил ее. Естественно, он с легкостью получил жетон от Лань Би. Следующей вышла вперед личная ученица третьего мастера острова. Раньше она убивала всех своих противников. Однако убийство запрещено в третьем раунде соревнований. Она никого не убьет, если не захочет лишиться собственного развития. Хм, Дуань Лин Тянь был удивлен, когда заметил, что взгляд молодой леди остановились на нем. Она хочет испытать меня? Дуань Лин Тянь мгновенно насторожился. Однако вскоре взгляд молодой леди переместился в сторону и остановился на другом личном ученике боевого императора Цин Сюаня. Именно ему она решила бросить ему вызов. Хотя они оба обладали силой боевого императора третьего уровня, результаты определились в ходе битвы. Юная леди сражалась так, как будто ее жизнь стояла на кону. Поэтому ее противник постепенно отступал. В конце концов, он получил рану и потерпел поражение. Глава 1303. Первая тройка. Последний раунд боевых соревнований скрытого тумана накалялся. Через некоторое время, кто-то наконец взял на себя инициативу, чтобы бросить вызов Дуань Лин Тяню. В общей сложности три человека казались самыми пугающими среди первой десятки. Молодой человек в черных одеяниях с врожденной способностью, личная ученица третьего мастера острова и Дуань Лин Тянь. Поэтому мало кто осмеливался взять на себя инициативу и бросить им вызов. Тем не менее, молодой человек в черных одеяниях и личная ученица третьего мастера острова часто брали на себя инициативу, чтобы бросить вызов своим противникам, гораздо чаще, чем Дуань Лин Тянь. У него практически не выпадало шансов выступить, поэтому он набрал мало жетонов. Дун Ху теперь проиграл шестерым. Остались только трое пугающих участников, включая Дуань Лин Тяня. Хотя развитие молодого человека в черных одеяниях оказалось далеко не впечатляющим, но его атака души, он мог застать своих противников врасплох. Молодая девушка, в отличие от него, очень эффективна в нападении. Ее скорость и сила не уступали боевым императорам второго уровня. До сих пор они не проигрывали. Что касается Дуань Лин Тяня, то он ни разу не взял на себя инициативу выйти вперед, но никто не решался бросить ему вызов, потому что он не терпел поражения, и теперь Дунху вынужденно бросил ему вызов. Этот Дунху действительно смелый, точно, он посмел даже бросить вызов Дуань Лин Теню Спика Лин Сюань. Он действительно роет себе могилу. До сих пор многие ясно помнили момент, как Дуань Лин Тянь прикончил Чэнь Чжи, поэтому многие люди чувствовали, что Дунху просто копал свою собственную могилу, бросая вызов Дуань Лин Теню. Возможно, Дуань Лин Тянь не убьет его по правилам последнего раунда, но его определенно ждет плохой конец. Однако следующее, что произошло после вызова Дунху, застало всех врасплох, прежде чем он смог даже сделать свой ход. Спустя секунду после своего вызова, он сразу же заявил следующее: «Я признаю поражение». Такой прецедент впервые произошел во время третьего раунда боевых соревнований «Скрытого тумана». Сразу же некоторые оклеветали Дунху как труса, но некоторые также похвалили его за проницательность. Несмотря ни на что, Дуань Лин Тянь считался победителем. Он получил один жетон, увеличив свои жетоны до 10. Некоторым участникам в дальнейшем тоже пришлось бросать вызов Дуань Лин Тяню, так как у них банально не оставалось выбора. Вторым человеком, что бросил вызов Дуань Лин Тяню, оказалась Лань Би. Лань Би обладал развитием второго уровня стадии боевого императора. Раньше она уже сражалась с Дуань Лин Тянем, и поскольку он сознательно уступил ей, она в конечном итоге стала победителем. Глядя на парня, Лань Би сказал глубоким голосом: «Я надеюсь, что на этот раз ты сосредоточишься на битве». Тот факт, что он мог легко убил ее противника, который когда-то победил ее, но намеренно уступил ей, вызвал сплетни, которые привели ее в ярость. Хоть она и понимала, что ей не сравниться с Дуань Лин Тянем, она все еще надеялась, что потерпит достойное и внушительное поражение. В конце концов, у нее тоже имелось свое достоинство. «Сосредоточусь на битве», — подняв брови, Дуань Лин Тянь внимательно посмотрел на нее и, заметив серьезность в ее глазах, кивнул: «Я так и поступлю». На этот раз он проявил к ней достаточно уважения. Не имея никакого духовного оружия, он собрал все свои силы прежде, чем Лан Би смогла понять, что происходит. Он отправил ее в полет. Получив тяжелые травмы, она потерпела моментальное поражение. Третий мастер острова и старейшины острова Скрытого Тумана могли ясно видеть действия Дуань Лин Тяня. Кроме них, только лишь боевые императоры и демонические императоры с Облачного Континента могли ясно уследить за ним. Этот малыш действительно сдерживался, когда сражался с Чэнь Чжи. Демонический император Маню был потрясен до глубины души. Вопреки его замешательству, боевой император Цин Сюань был гораздо более собран, когда он наблюдал за боем. «Спасибо тебе». Даже несмотря на свои серьезные травмы, Лань Би совершенно не обижалась. Затем она сразу же отступила. Почему он сейчас такой сильный? На лице Чжоуи отразился ужас. Как ученик с пика Грозового Облака, он также знал силу Лань Би. Тем не менее, кто-то настолько сильный, как Лань Би, даже одного удара выстоять от него не может. Сразу же Чжоуи почувствовал озноб, поднимающийся от основания его ног до самой головы. Он обрадовался еще больше, что не пошел против Дуань Лин Тяня, иначе его бы точно убили. Сила брата Лин Тяня. Ян Хуэй выглядел потрясенным. Хоть он и знал, что Дуань Лин Тянь силен, но он думал, что тот приложил уже все свои силы, когда сражался с Чэнь Чжи. Тем не менее, казалось, что он действительно проявил некоторую милость тогда. Когда сердце Ян Хуэя дрогнуло, в его голове внезапно появилась мысль, и подавить ее он уже не мог. Сила брата Лин Тяня, скорее всего, равна моей. Как много времени прошло, брат Лин Тянь действительно вырос до такого уровня. Сердце Ян Хуэя было наполнено шоком. Кроме Кэр и Ли Фэй, среди присутствующих только боевой император Юхань не удивлялась силе Дуань Лин Тяня. С его силой, только тот разнородец при боевом императоре Цин Сюане и личная ученица третьего мастера острова могут представлять для него угрозу. Она понимала сей момент предельно ясно, так как ранее уже испытала его силу. Поэтому она приобрела определенное понимание его силы. Конечно, если бы она знала, что нарушил ее технику тогда не старик в красных одеяниях, а Дуань Лин Тянь, то считала бы иначе. После победы над Лань Би, Дуань Лин Тянь вернулся к своим девушкам. Внезапно, словно вспомнив о чем-то, он вздохнул. После битвы с Лань Би, ее доблестная и героическая осанка сразу напомнила ему о Фэн Тяню. Разве Тянь не пришла сюда вместе с почетным старейшиной острова? Она ведь должна быть здесь. К его огорчению, с самого начала и до самого конца он ее не видел. Глядя на Ян Хуэя, Дуань Линтянь спросил. «Брат Ян, ты знаешь первого почетного старейшину острова Скрытого Тумана?» «Конечно знаю», — Ян Хуэй кивнул. Первый почетный старейшина острова Скрытого Тумана тоже был известным боевым императором Облачного континента. Его почетный титул – Чихо, и его обычно называют боевым императором Чихо. Его можно назвать одним из самых старых экспертов. Когда он был еще хорошо известен на Облачном континенте, я только что совершил прорыв к стадии боевого императора. «Почему ты вдруг упомянул его? Ты видел его раньше?» – снова спросил Дуань Линтянь. «Только один раз», – признался Ян Хуэй. «Он один из старейшин острова Скрытого Тумана, наблюдающих оттуда?» Глаза Дуань Линтяня сразу же загорелись, когда он спросил в предвкушении. Даже при том, что Ян Хуэй не знал, что он планировал, он все же посмотрел в сторону старейшин острова Скрытого Тумана, стоящих в отдалении. Он оглядел каждого из них. «Нет». В конце концов, Ян Хуэй покачал головой. Дуань Линтянь сразу же погрустнел. «Похоже, что Тянью действительно не пришла. Или, возможно, она в настоящее время находится посреди уединенной культивации», — размышлял про себя Дуань Линтянь. Последний раунд боевых соревнований продолжался. Поскольку у других участников больше не было выбора, им пришлось бросать вызов Дуань Линтяню. Он не отверг их и победил их одного за другим. В скором времени он получил еще 5 жетонов. Теперь в общей сложности он собрал 7 штук. Собрав еще 2 жетона, он станет чемпионом боевых соревнований Скрытого Тумана. В то же время, молодой человек в черных одеяниях и личная ученица третьего мастера острова также получили по 7 жетонов. В последнем раунде боевых соревнований 2 участника лишь единожды могут бросить вызов друг другу. Таким образом, каждый из мощной троицы победили по 7 человек. Тройка лидеров боевых соревнований теперь очевидна. Многие люди смотрели с нетерпением на тройку лучших, ожидая их сражений. Четвертое и десятое место соревнований уже определились. Тем не менее, только к концу соревнований каждый из них определит за собой конкретное место. Пока наблюдатели ожидали боев, тройка бойцов образовали между собой нечто подобие треугольника. Атмосфера между ними накалялась. Воздух словно пропитался запахом пороха. Наконец, молодая девушка сделала шаг вперед, а ее взгляд мгновенно остановился на Дуань Линтяне. Она хочет бросить вызов Дуань Линтяню? Сразу же сердца многих людей забились быстрее. Однако Дуань Линтянь не чувствовал, что молодая девушка бросит ему вызов первой, потому что он не видел никакого боевого намерения в ее глазах. «Я благодарна тебе за месть за мою младшую. Хотя я не буду проявлять к тебе милосердия, я пока не буду бросать тебе вызов. Как только я его одолею, то примусь за тебя». Он вдруг услышал в ушах холодный голос. Голос у нее звучал так странно, что мурашки побежали по коже. Однако он не выказал никакого странного выражения лица и просто кивнул девушке. Конечно, неизменным осталось только выражение его лица. Его сердце, с другой стороны, испытывало шок. Именно тогда он, наконец, понял, почему третий мастер острова не впал в ярость, а вел себя спокойно и уравновешенно, когда он прикончил Чэнь Чжи на его глазах. Оказалось, что Чэнь Чжи и раньше использовал в своих интересах его ученицу. В тот момент, когда он вспомнил славу Чэнь Чжи на острове Скрытого Тумана, то примерно догадался, что тот сотворил. «Значит, получается, я действительно отомстил за него», — подумал он про себя. На восточной стороне острова Скрытого Тумана тревожный голос раздался с неба и нарушил тишину в долине. «Я хочу видеть второго мастера острова». «Второй мастер острова сейчас находится в самом разгаре своего уединения. Просто скажи мне, если что-то случилось», — раздался старческий голос, а затем старик преградил путь мужчине средних лет, что спускался с неба. У мужчины средних лет на поясе висел жетон со словом «Ядро», основной ученик острова Скрытого Тумана. Глава 1304. Стремление стать первым. На спокойной поверхности моря, отчужденная, молодая девушка пристально смотрела на молодого человека, а после представилась. Лэн Юн. Тот факт, что она представилась, означал, что она признавала своего противника. Значит, она Лэн Юн. Многие люди с Облачного континента кивнули. Любой эксперт мог присоединиться к боевым соревнованиям Скрытого Тумана после прохождения проверки жемчужины определения возраста. Сама жемчужина способна определить возраст человека вплоть до 70 лет. Общеизвестно, что как только любой мастер боевых искусств достигал стадии боевого монарха, он мог оставаться молодым навсегда, следовательно, Оценка его возраста по внешним данным становилась ненадежной. В случае с демоническими императорами или демоническими монархами еще хуже. Как только демонический зверь совершал прорыв на стадию трансформации пустоты и становился демоном, то мог превратиться в человека любого возраста, даже трехлетнего ребенка. Молодой человек в черных одеяниях представился в ответ. Ван Юй. Как Ван Юй представился, Лэн Юн уже исчезла. Под пристальным взглядом Дуань Линтяня она решила нанести удар, чтобы получить преимущество первого хода. Мало того, что вся ее сила вырвалась до максимума, но еще она сразу призвала свои духовные когти квази-королевского ранга. Свист, свист, свист, свист, свист. Где бы ни проходил Лэн Юн, Дуань Линтянь мог слышать только серию пронзительных рассекающих свистов. Острыми когтями она выстреливала полосы острых лучей, которые превратились в безграничные тени когтей. В мгновение ока она появилась перед Ван Юем, направив на него острые и пронзительные когти, как будто она упивалась великолепием разрезания неба. Будучи экспертом третьего уровня стадии боевого императора, сила Лэн Юн намного выше, чем у Ван Юй, боевого императора второго уровня. Без своей врожденной способности он точно не смог бы войти в тройку лучших. Столкнувшись с ее атакой, он выглядел совершенно спокойным. В тот момент, когда она сделала свой ход и рванулась вперед, как заостренная стрела, пронзившая небо, он остался на том же месте, не собираясь уклоняться. Его глаза сузились без предупреждения. Врожденная способность. В ту секунду, когда Лэн Юн приблизилась к нему, его духовная энергия мгновенно активировала врожденную способность. Странный, демонический, черный лотос материализовался и столкнулся с девушкой. Когда она появилась перед Ван Юем, черный лотос уже летел ей в лоб. Лэн Юн сразу прищурилась. Именно тогда у нее появилась уверенность, что она сможет нанести серьезный урон Ван Юй в ту же секунду, как черный лотос войдет в ее тело. Однако, поскольку убийство было запрещено, она не была уверена, что лишит его шанса победить даже после получения сильных ран. Поэтому она предпочла увернуться. Она проиграет. Дуань Линтянь покачал головой. Он наблюдал за ситуацией, в которой она оказалась. Если бы ее атака достигла его раньше, она определенно могла серьезно ранить Ван Юя и даже заставить его потерять способности сражаться. Однако из-за страха перед врожденной способностью Ван Юй, она предпочла уклониться. Врожденная способность – это не то, от чего можно легко увернуться только потому, что ты этого хочешь. Дуань Линтянь чрезвычайно ясно понимал такие способности, потому за обе жизни боевой император Возрождения не раз встречался с разнородцами, способными применять свои способности по нескольку раз. Вот почему он знал, насколько ужасны врожденные способности. Как и думал Дуань Линтянь, как только Лэн Юн уклонилась от черного лотоса, то вскоре пожалела о своем решении. Она отметила, что куда бы она ни летела, куда бы ни металась, черный лотос преследовал ее по пятам, разрывающий коготь Оникса. Вскоре Лэн Юн также поняла, что если так и продолжится, то она окажется в невыгодном положении, поэтому решила исправить свою ошибку и снова бросилась к Ван Юй. Ее острые когти рвали небо, и беспредельная тень когтей громко свистела. К сожалению, на этот раз Ван Юй резко увернулся, из-за чего ее атака прошла впустую. В это время черный лотос начал догонять Лэн Юн. На самом деле, его скорость все еще продолжала увеличиваться. Это своего рода удивительный подвид врожденной способности. Во время высвобождения его скорость оказалась настолько высокой, что даже превосходила родную скорость владельца. Если ее сила не окажется намного больше, чем у самого разнородца, то она не сможет избежать врожденной способности. Дуань Линтянь узнал об этом из памяти боевого императора Возрождения, поэтому и был уверен, что Лэн Юн проиграет. Из-за одной единственной ошибки, неправильно принятого решения, она потерпит поражение. После того, как черный лотос ускорился несколько раз, он наконец-то догнал ее и слился с ее телом, заставив ее сразу же оцепенеть. А пока она не могла сражаться, Ван Юй сделал свой ход и вывел ее из строя. Ван Юй победил. Это сила врожденной способности, атака души. Какая ужасная врожденная способность. Она на совершенно другом уровне по сравнению с врожденными способностями других разнородцев. Ну конечно, из всех разнородцев только Ван Юй попал в тройку лучших и обладает врожденной способностью. После того, как Ван Юй победил, многие люди обсуждали между собой бой и размышляли о том, насколько ужасна его врожденная способность. «Мастер, я вас подвела». Лэн Юн вернулась к третьему мастеру острова и с сожалением опустила голову. «Это еще и потому, что я не предупреждал тебя с самого начала. Однажды я и сам столкнулся с таким препятствием. Надеюсь, ты запомнишь сегодняшний урок. Атака души врожденной способности – это не то, от чего можно легко уклониться», – ответил третий мастер острова, не собираясь ее винить. В то же время он громко объявил громким голосом: «Давайте сделаем 15-минутный перерыв. После этого последний раунд боевых соревнований возобновится вновь. Брат Лин Тянь, ты уверен? Даже если я сам столкнусь с Ван Юй, то совершенно не уверен в победе», – спросил Ян Хуэю Дуань Лин Тяня. На его лице застыло выражение ужаса. Дуань Лин Тянь улыбнулся. «Продолжай наблюдать, и скоро узнаешь. Ван Юй, Дуань Лин Тянь непростой человек. Если ты используешь тот же метод, что и во время боя с Лэн Юн, то определенно проиграешь». Четкая передача голоса внезапно вошла в уши Ван Юй, пока тот отдыхал. Голос явно принадлежал боевому императору Цин Сюань. «Мастер, я понимаю», – быстро ответил Ван Юй. Когда он снова посмотрел на Дуань Лин Тянь, то прошептал: «Не проигрывай Лэн Юн, иначе я буду разочарован». 15 минут быстро пролетели, и вновь Лэн Юн вышла вперед. После перерыва ее травмы полностью восстановились. Как итог, в качестве противника она могла выбрать только Дуань Лин Тяня. Столкнувшись с Дуань Лин Тянем, Лэн Юн представилась и ему. «Лэн Юн, Дуань Лин Тянь», — в тот же миг ответил Дуань Лин Тянь. «Дуань Лин Тянь, я не проявлю к тебе милосердия, даже если ты помог отомстить за мою младшую», — сказала она ему голосовой связью. С улыбкой на лице Дуань Лин Тянь беспечно ответил: «Как пожелаешь». Его безразличие сразу же разозлило девушку, вызвав у нее гнев. Следом, без каких-либо колебаний, она бросилась вперед, используя свой боевой навык передвижения. Она вновь атаковала его своими духовными когтями квази-королевского ранга. Разрывающий коготь Оникса являлся высшим боевым навыком небесного ранга, который она развила до стадии совершенства. С этим умением она могла вырвать сердце человека из его груди голыми руками. А при поддержке навыка духовным оружием квази-королевского ранга, мощь удара достигала совершенно иного уровня. Свист, свист, свист, свист, свист. Лэн Юн бросилась к Дуань Лин Тяню, как гигантский сокол. Безграничная тень когтя, которая словно хотела разорвать его на части, сопровождала ее. Острые когти разорвали небо и вызвали порывы резкого ветра Ци, что пронесся в подавляющем большинстве прямо на парня. Фиолетовая мантия Дуань Лин Тяня громко захлопала на ветру. Зрители же видели, что Дуань Лин Тянь просто парил на месте, не двигаясь ни на дюйм перед лицом атаки. Под взглядами боевых императоров и демонических императоров, что обладали могущественной силой, он небрежно вынул меч, и в мгновение ока этот меч разделился на 9 мечей, что закрутились вокруг его тела. Без всякого предупреждения 9 мечей, которые безостановочно вращались вокруг его тела, внезапно ринулись вперед все одновременно. Техника контроля меча 9 бедствий. Сияющая вспышка 9 драконов. Перед лицом тени когтей Лэн Юн, Дуань Лин Тянь мгновенно применил двумя боевыми навыками небесного ранга. Любой из этих двух навыков не уступал по категории разрывающему когтю Оникса. Бум, бум, бум, бум, бум. Без предупреждения, серия громких взрывов прогремела так громко, вызвав оглушительный грохот. Как только атака Дуань Лин Тяня и Лэн Юна столкнулась и вызвала серию взрывов, потоки катящихся силовых волн тиранически пронеслись по всему пространству. Все наблюдатели только и увидели, как в их сторону несутся вихри и ураганы ветра. Некоторые из слабых культиваторов даже отправились в полет. Какая блестящая техника! Два набора боевых навыков Дуань Лин Тяня привели к тому, что 9 мечей одновременно засияли, трансформировались в 81 божественным драконов, прежде чем из их глаз вырвалось по 2 луча ослепительного света. Увиденное буквально потрясло всех боевых императоров и демонических императоров. Бах! Вскоре раздался громкий треск, который привлек всеобщее внимание. Многие боевые императоры и демонические императоры могли ясно видеть, что после того, как Дуань Лин Тянь заблокировал разрывающий коготь Оникса, он взмахнул мечом, как будто божество помогло ему. Меч врезался в Лэн Юн, как гигантская рушащаяся гора. Лэн Юн не смогла отреагировать вовремя. После того, как энергия меча ударила в нее, раздался громкий взрыв, а она отправилась в жалкий полет. Рвоть. Само собой, от такого удара ее вырвало кровью, отчего она побледнела еще сильнее. Теперь результаты столкновения очевидны. С самого начала и до самого конца боя Дуэн Лин Тянь не сдвинулся ни на дюйм. Это также необъяснимо потрясло зрителей. Ван Юй. После того, как Лэн Юн потерпела поражение и прежде, чем зрители смогли опомниться, Дуэн Лин Тянь посмотрел прямо на Ван Юй. Во время призыва своего оппонента, его 9 мечей уже трансформировались в один, а меч в одиночестве лег в его ладонь. Он стремился стать первым. Глава 1305. Гениальный ход. Стоя на том же месте, не двигаясь ни на дюйм, он применил свою технику меча, используя свою духовную энергию и победил Лэн Юнь всего одним ударом. Боевого императора третьего уровня. Сила Дуэн Лин Тянь снова застала всех врасплох. Его сила, скорее всего, уже сравнялась с силой обычного боевого императора четвертого уровня. Ну конечно, в противном случае, он не смог бы победить Лэн Юнь за такой короткий период. Пылающие взгляды, которые были наполнены шоком и удивлением, опустились на Дуэн Лин Тяня. Однако вскоре эти взгляды превратились в предвкушающие. Третье место в боевом соревновании скрытого тумана сегодня принадлежит Лэн Юнь. Теперь осталась последняя битва между Дуэн Лин Тянем и Ван Юй за место чемпиона. Чемпион боевых соревнований должен был скоро появиться. Все зудели от предвкушения. Поразительно. Потрясающе. Демонический император Маню вздыхал, пока не посмотрел на боевого императора Цин Сюань. Цин Сюань, Ван Юй, прямой ученик, которым ты больше всего гордишься. Как думаешь, сможет ли он победить Дуэн Лин Тяня? Трудно сказать. Цин Сюань покачал головой. Хочешь сказать, что даже ты не веришь в своего ученика? Изумился демонический император Маню. Я бы поверил в него, если бы он пошел против кого-то другого, но мы говорим о Дуэн Лин Тяне. Когда боевой император Цин Сюань закончил фразу, то остановился. Тем не менее, он словно с легким страхом смотрел на Дуэн Лин Тяня. Он вообще не мог видеть этого молодого человека насквозь. Все внимание было приковано к двум молодым людям, которые пристально смотрели друг на друга. Со спокойным выражением лица, Дуэн Лин Тянь смотрел на Ван Юй, разнородца, который обладал врожденной способностью атаки души. Откуда ни возьмись, в его руке появился лук, совершенно черный, как чернила, а тетива – малинового цвета. Порывы малинового тумана окутали его, пока потоки кровавой ауры вырывались на волю. Глядя на Дуэн Лин Тяня с луком в руке, Ван Юй подумал про себя. Хаем, такое чувство, что он не настолько искусен в мече, как в стрельбе из лука. Дуэн Лин Тянь уже поднял свою правую руку с молочно-белой первородной энергией, пульсирующей вокруг нее. Вскоре его энергия преобразовалась в 5 разноцветных потоков. В следующее мгновение 5-цветная энергия затвердела в стрелу, которая обладала угрожающей аурой меча, как будто это острый меч, а не просто стрела. Глядя на Ван Юй, Дуэн Лин Тянь сказал собранным тоном: «Давай начнем». Энергия Ван Юя уже взлетела до небес, а его движение оказалось таким же быстрым, как у Дуэн Лин Тяня. Он кивнул, и его глаза заблестели особым демоническим блеском. Тем временем Дуэн Лин Тянь начал целиться в Ван Юй 5-цветной стрелой, натянув тетиву. Скрип, скрип. Наряду со странными звуками, которые отражались в воздухе, Дуэн Лин Тянь натянул тетиву до формы полной луны, пристально смотря на Ван Юя. Он прищурился. Врожденная способность. Глаза Ван Юя вспыхнули, а следом черный лотос материализовался из ниоткуда. Словно превратившись в черную молнию, он бросился на Дуэн Лин Тяня с бешеной яростью. Всего за один удар сердца, черный лотос уже преодолел более половины расстояния, приближаясь к Дуэн Лин Тяню. В то же время Дуэн Лин Тянь прищурился еще сильнее, когда выпустил стрелу. Аэрострела колосса. С лязгом, тетива дрогнула, а воздух вокруг нее задрожал, как рябь в спокойном озере, в которое бросили камень. Свист. 5-цветная стрела взмыла в небо и испустила мощную, тираническую ауру. Как только стрела взмыла в небо, только 3 человека могли ясно видеть ее траекторию. Первая мысль, которая возникла в головах 2 из 3. Он что, сумасшедший? Ими оказались третий мастер острова и демонический император Маню. Что касается третьего лица, то им оказался боевой император Цин Сюань. А изумились они по той причине, что выпущенная стрела устремилась не на Ван Юй. Целью стрелы оказался черный лотос. Хотя остальные боевые императоры и демонические императоры не могли отчетливо видеть траекторию полета стрелы, они могли уловить ее небольшой след. В это же мгновение та же мысль возникла в умах многих людей. Разве он не знает, что первородная энергия и энергия глубокомыслия не может воздействовать на врожденную способность. Сокрушение врожденной способности потребует действительно мощной духовной энергии. Только тогда это сработает. Дуань Лин Тянь действительно сумасшедший. Неужели он действительно думает, что сможет вот так уничтожить врожденную способность? Внутренне они в основном насмехались над тем, насколько наивным оказался Дуань Лин Тянь. Некоторые даже невольно ухмыльнулись. Однако их усмешки тут же застыли, когда они ясно увидели, что после столкновения черный лотос исчез без следа. Как такое возможно? Тут же удивленно воскликнула группа людей. Даже Ван Юй остолбенел. Он не знал, что только что произошло. Первоначально он уже придумал план, чтобы победить Дуань Лин Тяня. После того, как он использовал свою врожденную способность, то мгновенно выполнил свой боевой навык передвижения, когда Дуань Лин Тянь выпустил свою стрелу. Когда врожденная способность достигала желаемого результата, он побеждал. Однако, прямо сейчас, свист, когда ветер хлынул к нему спереди, на лице Ван Юя сразу же отразился ужас. Энергия, которая только что вернулась в его тело, снова взмыла вверх. Первое, что он хотел сейчас сделать, это сбежать. Именно в этот момент в уши Ван Юй вошел голос. Уже слишком поздно. Хотя этот голос казался спокойным и бесстрастным, он звучал как демонический, вызывая мурашки по спине. Бум! В следующую секунду Ван Юй услышал громкий взрыв, сопровождаемый сильной болью, которая распространилась из груди по всему его телу. Он только и чувствовал острую боль и полет спиной по воздуху, словно собирал спиной облака. Медный привкус поднялся из его горла и устремился вверх по горлу. Его вырвало кровью. Оказалось, что пока Ван Юй пребывал в оцепенении, Дуань Лин Тянь применил свой боевой навык передвижения, появившись прямо перед ним. Достигнув врага, он нанес удар ладонью. Только когда Ван Юй пролетел около 100 метров, он сумел вернуть равновесие. Он сильно побледнел. Когда он достал целебную пилюлю и проглотил ее, результаты уже были известны. Один из боевых императоров первым пришел в себя, тихо прошептав. Удивительно, как он на самом деле уничтожил врожденную способность Ван Юя. Да, до сих пор я вообще не понимаю, что случилось с той стрелой. Та стрела явно какой-то особый или поразительный удар. Логически говоря, врожденная способность не может быть затронута первородной энергией и энергией глубокомыслия, не говоря уже о уничтожении, но его стрела оказалась вовсе не простой стрелой, как мы все думали. Все больше и больше людей изумлялись стреле Дуань Лин Тяня. Необыкновенная и гениальная атака. Некоторые из людей, чье развитие ниже и изначально ничего не смогли увидеть, слышали разговор многих боевых императоров. Тогда они наконец поняли, что сделал Дуань Лин Тянь для победы над Ван Юй. Его навык стрельбы из лука кажется немного знакомым. Боевой император Юхань нахмурилась. Так или иначе, она продолжала чувствовать, что его навык выглядел каким-то знакомым, но не могла понять, чем именно. Конечно, дело даже не в том, что память подвела ее. Просто его нынешний навык разительно отличался от того, чем он тогда нарушил ее обрушение небес и земли. Причина заключалась в том, что его стрела оказалась еще более ужасной. В конце концов, тогда Дуань Лин Тянь использовал стрелу королевского ранга, а вот сегодня он преобразовал собственную энергию в форму стрелы. Как раз в тот момент, когда многие люди обратили свое внимание на Дуань Лин Тяня, третий мастер острова внезапно громко объявил, отвлекая внимание от Дуань Лин Тяня: «Боевые императоры и демонические императоры из десятки сильнейших, подойдите и примите свои награды. А что касается тех из тридцатки сильнейших, вы получите свои награды в течение 10 дней». Сразу же боевые императоры и демонические императоры, чьи ученики вошли в десятку сильнейших, приняли по пространственному кольцу от третьего мастера острова. «Мы получим свои награды только через несколько дней», недовольно нахмурившись, спросил один из участников, попавший в лучшую тридцатку. А пока другие участники, попавшие в тридцатку сильнейших, недоумевали по этому поводу, Дуань Лин Тянь принял пространственное кольцо, которое вручил ему Ян Хуэй. После того, как он овладел им, он увидел 10 маленьких ослепительно-белых камней. Это и есть святые камни. Дуань Лин Тянь выглядел изумленным. Я помню, что раньше в пространственном кольце Чэнь-Чжи лежало 2 таких маленьких камня. Кто убил моего сына? Яростный рев внезапно раздался издалека, как оглушительный гром, оборвав ход мыслей Дуань Лин Тяня. Глава 1306. Чэнь Бэй, второй мастер острова скрытого тумана. Громовой рев и зверг-старик, одетый в серебряную мантию. Его глаза так и метали яростные молнии. На его лице читалась холодная жажда убийства. Как только старик появился, все сразу почувствовали запах пороха в воздухе. Когда группа основных учеников и учеников внутреннего круга острова скрытого тумана увидели человека в серебряном одеянии, они не могли не воскликнуть тихими голосами. Второй мастер острова. Второй мастер острова скрытого тумана. Чэнь Бэй, второй мастер острова, отец Чэнь Чжи, основного ученика острова скрытого тумана, которого убили не так давно. В тот момент, когда они подумали о Чэнь Чжи, многие взгляды мгновенно остановились на Дуань Линтяне, поскольку именно он убил его. «Ты убил моего сына?» Как второй мастер острова, навыки наблюдения Чэнь Бэй смертельно точные. В мгновение ока, проследив за взглядом толпы, он заметил Дуань Линтяня. Когда он посмотрел на предполагаемого убийцу, его глаза наполнились ледяным убийственным намерением. Дуань Линтянь, с другой стороны, выглядел совершенно спокойно, как будто он не был удивлен. Однако люди с пика Лин Сюань побледнели один за другим. Даже Кэр и Ли Фэй не могли не промокнуть от холодного пота. Они обе были уверены, что Чэнь Бэй решил все тут разнести, пытаясь убить убийцу своего сына. Перед лицом разъяренного Чэнь Бэй, Дуань Линтянь ответил равнодушно. «Он хотел убить меня, так что не говори мне, что я не могу убить его. Когда мой сын захотел убить тебя, самым мудрым решением было подставить свою шею к его мечу. Тогда умер бы только ты. К сожалению, ты принял самое глупое решение на свете. Ты убил моего сына, поэтому я уничтожу всю твою секту», — холодно прорычал Чэнь Бэй. «Убив тебя, я убью твою семью и даже всех твоих друзей». После его слов вокруг поднялся шум. Даже жители острова скрытого тумана почувствовали, что Чэнь Бэй смешон. Потому что сын Чэнь Бэя хотел убить этого человека, этот человек должен был смириться со смертью. Что за логика? Выражение лица Дуань Линтяня наконец-то помрачнело. Именно в этот момент он глубоко понял, что фраза «правит сильные» применима не только к облачному континенту. Даже после того, как они покинули облачный континент и прибыли на святые острова Заморья, смысл данной фразы никуда не исчез. Как только в глазах Чэнь Бэя вспыхнула жажда убийства, а его серебряная мантия начала развиваться на ветру, третий мастер острова шагнул вперед и преградил путь Чэнь Бэю. Второй мастер острова, холодно глядя на третьего мастера острова, Чэнь Бэй спросил: «Фань Вэнь, ты пытаешься остановить меня?» Не обращая внимания на леденящий блеск в глазах Чэнь Бэя, Фань Вэнь спокойно продолжил: «Второй мастер острова, я понимаю, почему ты хочешь убить его, но я должен кое-что напомнить. Он чемпион боевых соревнований скрытого тумана. Ты должен знать, что это означает. Ну и что? Он убил моего сына, поэтому он должен отплатить мне своей жизнью. Прямо сейчас я не убью его под личиной второго мастера острова. Я отомщу ему, как отец». Холод в глазах Чэнь Бэя вспыхнул еще сильнее. «Я не позволю, чтобы с ним что-нибудь случилось, пока я здесь». Фань Вэнь покачал головой. «В таком случае я убью тебя вместе с ним. Не думай, что я понятия не имею, что когда он убил моего сына, ты не остановил его лишь потому, что до сих пор не отпустил свою прошлую вражду». Серебряная мантия Чэнь Бэя затрепетала еще сильнее. Напряжение вырвалось из его тела и взмыло к небу. Что за шутка? Правилами установлено, что жизнь и смерть во время боя зависит лишь от самих бойцов. Чэнь Чжи оказался не единственным убитым среди первой десятки. Чэнь Чжи оказался намного слабее, так какое отношение ко мне имеет его смерть? Фань Вэнь ухмыльнулся. Бум! Как только слова Фань Вэня слетели с его губ, гнев Чэнь Бэя тут же вырвался наружу. Его серебряная мантия бешено хлопала, как будто вокруг него вспыхнуло серебряное пламя. Огромная энергия взмыла вверх, испуская порывы леденящей кровь ауры. Группа экспертов с облачного континента, кроме боевого императора Цин Сюаня и демонического императора Маню, сразу побледнело. Они ясно чувствовали силу Чэнь Бэя. Если сила сравнима с экспертом как минимум восьмого уровня стадии боевого императора, подумал про себя демонический император Маню, если второй мастер острова сделает свой ход, Дуань Линтянь определенно умрет. Однако его появление немного отличается от моих предположений. Да, пока третий мастер острова здесь, он не убьет Дуань Линтяня. В таком случае позвольте мне оказать вам помощь. Жадное пламя горело глубоко в глазах боевого императора Юхань. Она все еще не забыла о своей цели, пространственном кольце Дуань Линтяня. Прямо сейчас, его пространственное кольцо содержит сокровища, которые боевой император Возрождения оставил после своей второй реинкарнации. Только что боевой император Лин Сюань отдал ему кольцо со святыми камнями. Оно наверняка тоже внутри того кольца. Возможно, никто больше не заметил, но боевой император Юхань, что смотрела на Дуань Лин Тяня с самого начала, знал это ясно. Она решила подождать, пока толпа не рассеется, прежде чем сделать свой ход, чтобы убить Дуань Лин Тяня и вырвать пространственное кольцо из его рук. Однако теперь, раз второй мастер острова появился здесь, у нее не оставалось выбора, кроме как осуществить свой план преждевременно. Именно сейчас она ждала, что два мастера острова начнут сражаться друг с другом. Как только они начнут, все внимание толпы будет сосредоточено на них. Затем она убьет Дуань Лин Тяня и заберет его пространственное кольцо. Она с трудом сдерживала свои нахлынувшие эмоции, чтобы не выдать себя преждевременно. Чэнь Бэй, ты действительно осмеливаешься напасть? Не забывай цель боевых соревнований скрытого тумана. Если разрушишь план, великий мастер острова никогда не отпустит тебя. Когда Фань Вэнь увидел, как Чэнь Бэй начал накапливать свою энергию и собирался начать атаку, его выражение лица изменилось. Свист, свист, свист, свист, свист. В тот момент, когда Фань Вэнь закончил фразу, перед ним появилась целая группа людей, преградив путь Чэнь Бэю. Эта картина застала всех врасплох. Преградили ему путь именно что старейшины острова скрытого тумана. Пожалуйста, подумайте дважды, второй мастер острова. Хором предупредили они Чэнь Бэя. Их голоса слились воедино, как гром. А пока остальные люди ошеломленно наблюдали за ними и ожидали развязки, Дуань Лин Тянь прищурился. Как я и ожидал, боевые соревнования скрытого тумана не так просты, как кажется. На самом деле, задолго до того, как он услышал о соревнованиях, он уже подозревал их в какой-то цели. Отбросим награды в сторону. Даже простой награды непосредственно участника состязаний вызвали подозрения в сердце Дуань Лин Тяня. Святой камень может помочь боевому императору поднять свое развитие, так что можно легко представить его уровень ценности. Тем не менее, остров скрытого тумана фактически выдает святые камни, чтобы заманить толпу боевых императоров и демонических императоров облачного континента и заставить людей присоединиться к этим соревнованиям. Кто поверит, что остров скрытого тумана не имеет мотива, раз приложили столько усилий? Дуань Лин Тянь все еще помнил то время, когда проводил время на южных землях облачного континента. Когда-то он много работал в течение нескольких лет, чтобы присоединиться к боевым соревнованиям 10 династий, пока в конечном итоге не стал чемпионом и не отправился в Форт Небесного Волка для тех же соревнований. Остров Скрытого Тумана напоминал Форт Небесного Волка. Он не сомневался, что у острова Скрытого Тумана свои цели провести соревнования, поэтому-то он без колебаний и прикончил Чэнь Чжи. Даже когда Чэнь Бэй пришел отомстить ему, он нисколько не удивился. Он уже предполагал, что такое бедствие состоится. Однако он нисколько не волновался, поскольку знал, что как только он докажет свою ценность во время соревнований, то наверняка на его защиту встанут высшие представители острова. Остров Скрытого Тумана ни за что не принесет его в жертву, пока они не достигнут своей цели. Поэтому если он станет чемпионом, то станет представлять для острова Скрытого Тумана наивысшую ценность. Вот почему он не беспокоился, что Чэнь Бэй убьет его. Конечно, даже если остров Скрытого Тумана защищал его по какой-то причине, он был готов спокойно уйти и вырваться из их пут, как только закончится соревнование. Почему-то он не понимал почему, но чувствовал, что цель острова не так проста, как цель форта Небесного Волка. Его не покидало предчувствие, что если задержится на острове Скрытого Тумана, то с ним определенно может случиться нечто нехорошее. Даже если я покину остров Скрытого Тумана и потеряю их защиту, Чэнь Бэй не обязательно сможет найти меня, подумал про себя Дуань Лин Тянь. Таков был его план с самого начала, поэтому он не колеблясь убил Чэнь Чжи. Он даже не испытал никаких угрызений совести или сожалений. Он уже давно подготовил себе путь к отступлению. Перед лицом Фань Вэня и группы старейшин острова, которые пытались остановить его, Чэнь прищурился и холодно спросил: «Вы все думаете, что можете остановить меня, ХМФ?» Как раз в тот момент, когда Чэнь Бэй собирался сделать свой ход, раздалось холодное фырканье, что вызвало не только удивление у людей, но и шок. Это Дуань Лин Тянь слегка приподнял голову. Когда он увидел вдалеке человека, то прищурился, испытав неподдельное удивление. Глава 1307. Врожденная иллюзорность. Гигантский человеческий силуэт появился перед Дуань Линтянем. Старик носил золотую мантию. На лбу у него выделялась родинка, что светилось, словно маленькое солнце. «Они не смогут остановить тебя, но как насчет меня?» — спросил старик, бросив пронзительный взгляд на Чэньбэя. Стоило ему посмотреть на Чэньбэя, как тот сразу же побледнел. «Великий мастер острова», — глубоко вздохнув, Чэньбэй отвесил глубокий поклон старику в небе. Чувство страха вспыхнуло в его глазах. В то же время Фань Вэнь, старейшины и ученики острова Скрытого Тумана один за другим склонились в его сторону. «Великий мастер острова», — паря в небе, он выглядел чрезвычайно величественным. «Он великий мастер острова, он не похож на настоящего человека. Интересно, какую технику он использует? Я давно слышал, что сила великого мастера острова чрезвычайно высока и глубока до такой степени, что обычный человек, если и поймет ее, то с особым трудом. Он воистину оправдывает свое имя. Какой ужас! Реального человека здесь даже нет, но одного силуэта уже достаточно, чтобы оказать на других такое давление. Все, включая боевых императоров и демонических императоров с облачного континента, пытались оценить глубину могущества великого мастера острова. Глядя на старика в небе, Дуань Линтянь невольно пробормотал себе под нос: «Он великий мастер острова, что это за техника такая?» Кроме шока, он ничего не почувствовал. Этот старик – высший эксперт стадии смертных. Еще один шаг, и он сможет достичь стадии пролития смертных. Внезапно раздался голос внутри головы Дуань Линтяня. Он принадлежал Ван Ба. «Высший эксперт смертной стадии?» Дуань Линтянь сразу прищурился. «Вот именно. Говоря словами вашего континента смертных, он высший боевой император. В святой земле боевого Да он считается высшим экспертом стадии смертных», — продолжал Ван Ба. «Техника, которую он использует сейчас, является врожденной иллюзорностью. Все боевые культиваторы, достигшие его уровня развития, способны ею овладеть. Врожденная иллюзорность». Дуань Линтянь взволнованно кивнул. «Какую функцию выполняет эта техника?» «Абсолютно бесполезно, если только ты не хочешь вызвать замешательство у других экспертов. Но на континентах смертных ей можно найти тонну применений», — добавил Ван Ба.